Война обошла стороной хутор, заброшенный в лесу над Бугом и состоящий всего из 5 дворов. Враги только дважды побывали здесь. Деловито гонялись за перепуганными свиньями, перебили на пруду домашних уток и скрылись. Но хоть и далеко было от хутора до больших дорог, хоть и не подмяла его война, жизнь и здесь словно остановилась. Всех угнетало, что каждую минуту на них может обрушиться старукая беда. Засыпая, не знали, что принесет ночь, завтрашний день. И только у колодца можно было услышать разговор 2-3 женщин, все о той же войне, о мужьях и сыновьях. В первые дни Петро, завоевав симпатии всех обитателей хутора, прилежно помогал Мотре Ивановне по хозяйству. У него все еще шумело в голове, но он ходил косить ячмень, овес, засеянный расторопной вдовой в лесничестве, даже взялся выбирать коноплю. Но хозяйка сразу же прогнала его с огорода. Не знает, где пасконь, а где матерка, только портит добро. Но вскоре Федоренко затосковал. Принимался за работу неохотно, часто уходил в лес и на шоссе. Изредка он заглядывал к рыбаку Владимиру Ивановичу Ковалю, низенькому живому старичку с бородкой клинышком и подстриженной в кружок головой. Старик бросался к шкафчику и к печи, охотно угощал гостя. «За здравие нашего воинства! Трудно ему сейчас», — говорил Владимир Иванович, наливая первую чарку. «Да разгромит оно скорее все гнезда фашистского мракобесия, словом, германский империализм, и его прихвостней, таких как Дуче, чтоб его вспучило». Федоренко поддерживал, чтоб скорее вернулись наши братья. Голос его дрожал от тоски по своим. Порой ему казалось, что душа, натянутая до предела, вот-вот оборвется от напора чувств. Только упрямая надежда и крепкая шутка спасали его от гнетущих приступов печали. Как бы ни было тяжело, в компании он умел разогнать тоску, развлечь и себя, и других. «За здравие нашего края, нашей отчизны!» — продолжал рыбак. «Нападали на нас немецкие псы-рыцари. Было им ледовое побоище. Напали бонапартисты. Тут и кости оставили. Да воюются и фашисты. Поверь мне, до полного краха, капитуляции и контрибуции». За третьей чаркой Коваль уже забывал вставлять в речь трудные словечки, которые старательно вылавливал прежде из газет и книг, и принимался горевать о сыновьях или рассказывать о своей жизни, подчас хватая через край. «Эх, чертова жизнь! Проснешься ночью, выйдешь в сени, прислушаешься. Тихо ли на хуторе? И только потом уже высовываешь голову в дверь. Поверь мне, словно крыса из мешка с мукой. Машина где-нибудь проклятая зарычит, и кидаешься без памяти в лес. По дороге идешь, трясешься. Птица запоет, оглядываешься. Пей, Петро. А бывало, как съедутся мои сыновья, выйду и я с ними в село и всю улицу загорожу. Любуйтесь, каких соколов старый Коваль вырастил. Где они теперь?» — вздыхал он, разламывая пальцами жареную рыбу. «Героями вернутся к вам. Ребята боевые, нечего долю гневить. Только у войны проклятая коса никого не жалеет. Ну, не стану об этом. Так как же ты на тот свет в бесплатную командировку съездил?» — улыбаясь, спрашивал старик. И Федоренко без улыбки начинал рассказывать. «Бились мы с фашистами, пока нас снарядом не подбросило. Оторвались от земли и летим на небо. Ну, Бог, как завидел нас, зовет святого Георгия. Такой поднял шум, что и в раю, и в аду слышно. Прилетел Георгий на белом коне, с копьем в руке, с автоматом за плечами, осмотрел нас и говорит: «Мне пока таких воинов не надо. Ступайте себе, ребята, на землю и бейте фашистов, иначе не видать вам рая во веки веков. А будете плохо бить, не миновать вам кипящей смолы». А я и говорю ему: «Как же мы попадем на землю? Туда не то что железной дороги, даже плохонького проселка нет, и на парашюте спускаться нельзя, в стратосфере уши обморозишь». А он тогда: «Садитесь, — говорит, — воины на моего коня, и крепко держитесь, потому что если сорветесь, то в небе и зацепиться не за что». Влезли мы на коня, держусь я за Георгия, Григорий за меня, святой как гикнет, конь дохнул огнем и помчался напрямик. И из-под копыт только искры летят, как трассирующие пули. Привез нас Георгий на землю и говорит: «Вы, ребята, соколы, у нас теперь на небе только и разговоров, что про вашу третью батарею. Хорошо воюете. Бейте фашистов, не жалейте проклятого, а помрете — ко мне приходите. Вместе будем лупить в аду фашистских чертей». Столько этой погони развелось, смолы не напасешься. Так что пойдешь ты врага бить, или уже, выходит, отвоевался, так и будешь с дедом самогон пить до конца войны? «Нет, дедушка, я вам собутыльник ненадолго. Куда ж ты думаешь? К своей бабе? Или, может, здесь примаком кому-нибудь?» «Я знаю, к кому в примаки идти. Пусть только товарищ поправится». «Ну, а ежели знаешь, — многозначительно подмигнул Владимир Иванович, — за твое здоровье. Тогда и к деду загляни, он тебе свежей рыбки наловит. Я лесные дороги все знаю. Может, и пригодится дедова память». «Спасибо, дедушка». «Не на чем. Только как будешь биться? У них танки, а у тебя только руки да голова на плечах». «Это верно. Да не совсем. Не может же так быть, чтобы никак не было. Ты кушай. Леньки свежие на рассвете принес. Прежде у нас возле острова столько было рыбы, на лодке не проедешь, так и затирает. Ударишь веслом, и выплывает вверх брюхом линь, с поросенка ростом, закинешь бредень, все нутро обрывается, сразу воз вытянешь». «И у нас было много рыбы», — продолжал Федоренко в тон старику. «Одно лето столько ее расплодилось, так запрудило реку. С одного берега на другой по рыбьим спинам переходили». «Смотри-ка!» Старик хмурился и надолго замолкал, недовольный, что поймали его на лишнем слове. Возвращались в Авин. Петро неизменно спрашивал: «Григорий, ты скоро начнешь своими копытами топать? А то у меня от такой жизни, того и гляди, душа мохом обрастет, и заведутся лягушки». «Да топаю понемногу, в голове шумит. Может, выпьешь?» «Обойдемся и без выпивки. А бороду скоро сбреешь. А вот как подрежешь себе язык, ну и не брей, мне даже удобнее. Скорее на меня какая-нибудь бабонька глянет, чем на тебя, старого деда». Нашел о чем говорить. «Я оттого и говорю, что боюсь молчания». Ох, какое это страшное дело молчание! И ему вспомнилось, как он лежал возле притихшего Григория. «Что-нибудь раздобыл в лесу?» «Так, пустяки. Только вот пушку нашу, советскую, видел. Стоит одна одинешенька. Поверишь, душа перевернулась. Слезы выступили на глазах. Как на сироту смотрел на нее». Сердечная боль, глубокая неудовлетворенность не оставляли Федоренко даже во сне. Так и думаешь, с дедом самогон пить до конца войны? Ох и дед! В самое сердце угодил. Нет, он больше не может ждать. Пускай Григорий поправляется, а он хоть местность основательно обследует, побродит еще по лесам.